она положила чума в замок угрюмый, с третьим за рюмой кубком вина. Лежит труп, здесь на труп, только, друзья, нам не пить за любовь, право нельзя. Выпьем мы за любовь, за любовь, да. За любовь, за любовь, да.